А в каком-нибудь другом мужчине мне нравится как раз противоположное, что он меня как бы ни во что не ставит и целует меня так, словно оказывает мне милость. Мы снова уснули. Я снова проснулся, не перестав обнимать ее, мой прекрасный, прекрасный цветок. И поразительно, этот прекрасный цветок так и оставался все же подарком Гермины. Она так и стояла за ним. Он был маской, за которой она скрывалась. И вдруг, среди прочего, я подумал об Эрике, о моей далекой злой возлюбленной, о моей бедной подруге. Красотой она, наверное, не уступала Марии, хотя и не была такой цветущей, такой раскованной, такой изобретательно умелой в любви. И ее образ, ее любимый, глубоко вплетенный в мою судьбу образ, отчетливо и мучительно стоял передо мной несколько секунд, а потом снова исчез, канул в сон, в забвенье, в грустную даль. И картины моей жизни во множестве вставали передо мной в эту прекрасную нежную ночь. А ведь я так долго жил пусто и бедно, и без картин. Теперь по мановению Эроса картины забили ключом, и сердце замирало у меня от восторга и от печали по поводу того, как богата была картинная галерея моей жизни, как полна была вечных звезд и созвездий душа бедного степного волка. Нежно и просветленно, как далекие, сливающиеся с бесконечной синевой горы, глядели на меня детство и мать. Металлически звучал хор моих дружб, начинавшийся со сказочного Германа, связанного с Герминой душевным братством. Благоухающие неземные, как влажные озерные цветки из водных глубин, всплывали образы многочисленных женщин, которых я любил, которых я желал, которых воспевал. Мало кем из них я владел и лишь немногих пытался получить в полную собственность. Появилась и моя жена, с которой я прожил много лет, которая научила меня товариществу, несогласию, покорности. Жена, к которой, несмотря на все передряги, у меня сохранялось глубокое доверие — до того дня, когда она, обезумев и заболев, вдруг взбунтовалась и не то что ушла от меня, а сбежала. Я понял, как сильно любил я ее и как глубоко доверял ей, если, обманув мое доверие, она нанесла мне такой тяжелый удар и притом на всю жизнь. Эти картины, их были сотни, с названиями и без названий, все до одной вернулись, опять вынырнув во всей своей свежести и новизне и складезе этой ночи любви. И я опять вспомнил то, что давно забыл за бедой, что они-то и составляют достояние и ценность моей жизни, что они нерушимы, эти ставшие звездами истории, которые я мог забыть, но не мог уничтожить, череда которых была сказкой моей жизни, а звездный их блеск — нерушимой ценностью моего существования на свете. Жизнь моя была трудной, сбивчивой и несчастливой. Она привела к отречению и отрицанию, она была горькой от соли, примешанной ко всем человеческим судьбам. Но она была богатой, богатой и гордой. Она была и в беде, царской жизни. Как ни убого растрачивался остаток пути до окончательной гибели, ядро этой жизни было благородно. В ней были недюжинности накал. В ней дело шло не о жалких грошах, а о звездах. Это было сравнительно давно, и с тех пор случилось много всяких событий и перемен. Я плохо помню теперь все подробности той ночи, помню лишь какие-то отдельные наши слова, отдельные, полные глубокой любовной нежности прикосновения, помню светлые, как звезды, минуты, когда мы пробуждались от тяжелого сна любовной усталости. Но именно в ту ночь, впервые с начала моей погибели, собственная моя жизнь взглянула на меня неумолимо сияющими глазами. Именно в ту ночь я снова почувствовал, что случай — это судьба, а развалины моего бытия — божественные обломки. Моя душа снова вздохнула. Мои глаза опять стали видеть, и минутами меня бросало в жар от догадки, что стоит лишь мне собрать разбросанные образы, стоит лишь поднять до образа всю свою Гарри Галлеровскую волчью жизнь целиком, как я сам войду в сон образов и стану бессмертным. Разве не к этой цели стремилась жизнь каждого человека? Разве не была она разбегом к ней, попыткой достигнуть ее? Наутро я должен был, разделив с Марией свой завтрак, тайком вывести ее из дому, и это удалось. В тот же день я снял ей и себе в соседнем квартале комнатку только для наших свиданий. Моя учительница танцев Гермина являлась как положено, и мне все же пришлось разучивать бастон. Она была строга и неумолима, и не освободила меня ни от одного урока, ибо было решено, что на следующий бал-маскарад я пойду с ней. Она попросила у меня денег на костюм, о котором, однако, отказалась сказать хоть что-нибудь. Навещать ее или хотя бы знать, где она живет, мне все еще не было дозволено. Это время перед маскарадом, около 3 недель, прошло необыкновенно хорошо. Мария казалась мне первой в моей жизни настоящей возлюбленной. От женщин, которых я прежде любил, я всегда требовал ума и образованности, не вполне отдавая себе отчет в том, что даже очень умная и относительно очень образованная женщина никогда не отвечала запросам моего разума, а всегда противостояла им. Я приходил к женщинам со своими проблемами и мыслями, и мне казалось совершенно невозможным любить дольше какого-нибудь часа девушку, которая не прочитала почти ни одной книжки, почти не знает, что такое чтение, и не смогла бы отличить Чайковского от Бетховена. У Марии не было никакого образования. Она не нуждалась в этих окольных дорогах и мирах-заменителях, все ее проблемы вырастали непосредственно из чувств. Добиться как можно большего чувственного и любовного счастья отпущенными ей чувствами, своей особенной фигурой, своими красками, своими волосами, своим голосом, своей кожей, своим темпераментом, найти, выколдовать у любящего отзыв, понимание, несущую счастье ответную игру для каждой своей прелести, для каждого изгиба своих линий, для каждой извилинки своего тела. Вот в чем состояли ее искусство, ее задача. Уже во время того первого робкого танца с ней я ощутил это, уже тогда почуял я этот аромат гениальной, восхитительной, изощренной чувственности и был околдованным. И не случайно, конечно, всеведущая Гермина подвела ко мне эту Марию. В ее аромате, во всем ее облике было что-то от лета, что-то от роз. Я не имел счастья быть единственным возлюбленным Марии или пользоваться ее предпочтением. Я был одним из многих. Часто у нее не оказывалось времени для меня, иногда она уделяла мне какой-нибудь час во второй половине дня. Изредка ночь. Брать деньги она у меня не хотела. За этим, наверное, крылась Гермина. Но подарки она принимала с удовольствием, и если я дарил ей, например, новый кошелек из красной лакированной кожи, туда разрешалось предварительно положить несколько золотых монет. Кстати, из-за этого красного кошелечка она подняла меня на смех. Кошелек был великолепен, но он был устарелого, уже немодного образца. В этих вопросах, а дотоле я смыслил в них меньше, чем в каком-нибудь эскимосском языке, я многое узнал от Марии. Прежде всего я узнал, что все эти безделушки, все эти модные предметы роскоши вовсе не чепуха, вовсе не выдумка корыстных фабрикантов и торговцев, а полноправный, прекрасный, разнообразный, маленький, или, вернее сказать, большой мир вещей, имеющих одну единственную цель — служить любви, обострять чувства, оживлять мертвую окружающую среду, волшебно наделяя ее новыми органами любви, от пудры и духов до бальной туфельки, от перстня до портсигара, от пряжки для пояса до сумки. Эта сумка не была сумкой, этот кошелек не был кошельком, цветы не были цветами, веер не был веером. Все было пластическим материалом любви, магии, очарования, было гонцом, контрабандистом, оружием, боевым кличем. Я часто думал, кого, собственно, любила Мария. Больше всего, по-моему, любила она юного саксофониста Пабло, обладателя отрешенных черных глаз и длинных, бледных, благородных и грустных кистей рук. Я считал этого Пабло несколько сонным, избалованным и пассивным в любви. Но Мария заверила меня, что он хоть и медленно разгорается, но зато потом бывает напряженнее, тверже, мужественнее и требовательней, чем какой-нибудь боксер или наездник. И вот так я узнал тайные вещи о разных людях. О джазисте, об актере. О многих женщинах, о девушках и мужчинах нашего круга узнал всякого рода тайны, заглянул за поверхность связей и неприязней. Стал постепенно, это я-то совершенно чужой в этом мире, никак не соприкасавшийся с ним, посвященным и причастным лицом. Многое узнал я и о Гермине. Особенно же часто встречался я теперь с господином Пабло, которого Мария очень любила. Иногда она прибегала и к его тайным средствам, да и мне порой доставляла эти радости. И Пабло всегда особенно рвался удружить мне. Однажды он сказал мне об этом без околичностей. «Вы так несчастны, это нехорошо, так не надо, мне жаль. Выкурите трубочку опиума». Мое мнение об этом веселом, умном, ребячливом и притом непостижимом человеке, то и дело менялось. Мы стали друзьями, нередко я угощался его снадобьями. Моя влюбленность в Марию его немного забавляла. Однажды он устроил праздник в своей комнате в мансарде какой-то пригородной гостиницы. Там был только один стул. Марии и мне пришлось сидеть на кровати. Он дал нам выпить слитого из трех бутылочек таинственного чудесного ликеру. А потом, когда я пришел в очень хорошее настроение, он с горящими глазами предложил нам учинить втроем любовную оргию. Я ответил резким отказом. Такое было для меня немыслимо, но покосился все-таки на Марию, чтобы узнать, как она к этому относится. И хотя она сразу же присоединилась к моему ответу, я увидел, как загорелись ее глаза, и почувствовал ее сожаление о том, что это не состоится. Пабло был разочарован моим отказом, но не обижен. «Жалко», — сказал он. «Гарри слишком опасается за мораль, ничего не поделаешь». А было бы славно, очень славно. Но у меня есть замена. Мы сделали по нескольку затяжек и, неподвижно сидя с открытыми глазами, пережили втроем предложенную им сцену, причем Мария дрожала от исступления. Когда я ощутил после этого легкое недомогание, Пабло уложил меня в кровать, дал мне несколько капель какого-то лекарства и, закрыв на минуту-другую глаза, я почувствовал воздушно-беглое прикосновение чьих-то губ сперва к одному, потом к другому моему веку. Я принял это так, словно полагал, что меня поцеловала Мария, но я-то знал, что поцеловал меня он. Однажды вечером он поразил меня еще больше. Он появился в моей квартире, сказал мне, что ему нужно 20 франков, что он просит у меня эту сумму и предлагает мне взамен, чтобы сегодня ночью Марии располагал не он, а я. «Пабло», — сказал я испуганно, — «вы сами не знаете, что вы говорите. Уступать за деньги свою возлюбленную другому — это считается у нас верхом позора. Я не слышал вашего предложения, Пабло». Он посмотрел на меня с сочувствием. «Вы не хотите, господин Гарри?» «Ладно. Вы всегда сами устраиваете себе затруднения. Что ж, не спите сегодня ночью с Марией, если вам это приятнее, и дайте мне деньги просто так, вы получите их обратно. Мне они крайне нужны». «Зачем?» «Для Агастина, знаете, маленький такой, вторая скрипка. Он уже неделю болен, и никто за ним не ухаживает, денег у него нет ни гроша, а тут и у меня все вышли». Из любопытства, да и в наказание себе, я отправился с ним к Агастину, которому он принес в его каморку, жалкую чердачную каморку, молоко и лекарство, взбил постель, проветрил комнату, наложил на пылавшую жаром голову красивый, приготовленный по всем правилам искусства компресс, все это быстро, нежно, умело, как хорошая сестра милосердия. В тот же вечер я видел, он играл на саксофоне в баре «Сити». Играл до самого утра. С Герминой я часто, долго и обстоятельно говорил о Марии, о ее руках, плечах, бедрах, об ее манере смеяться, целоваться, танцевать. «А это она тебе уже показала?» — спросила однажды Гермина и описала мне некую особую игру языка при поцелуе. Я попросил ее, чтобы она сама показала мне это. Но она с самым серьезным видом осадила меня. «Еще не время», — сказала она. «Я еще не твоя возлюбленная». Я спросил ее, откуда известно ей это искусство Марии и многие тайные подробности ее жизни, о которых пристало знать лишь любящему мужчине. «О», — воскликнула она, — «мы ведь друзья». «Неужели ты думаешь, что у нас могут быть секреты друг от друга? Я довольно часто спала и играла с ней». «Да, ты поймал славную девушку, она умеет больше, чем другие». «Думаю, все же, Гермина, что и у вас есть секреты друг от друга. Или ты и обо мне рассказала ей все, что знаешь?» «Нет, это другие вещи, которых ей не понять. Мария, чудесно тебе повезло, но между тобой и мной есть вещи, о которых она понятия не имеет. Я многое рассказала ей о тебе, еще бы, гораздо больше, чем то пришлось бы тебе по вкусу тогда. Я ж должна была соблазнить ее для тебя». «Но понять, друг мой, как я тебя понимаю, ни Мария, ни еще какая-нибудь другая никогда не поймет. От нее я узнала о тебе и еще кое-что. Я знаю о тебе все, что о тебе знает Мария. Я знаю тебя почти так же хорошо, как если бы мы уже часто спали друг с другом. Когда я снова встретился с Марией, мне было странно и диковинно знать, что Гермину она прижимала к сердцу так же, как меня, что ее волосы и кожу она так же осязала, целовала и испытывала, как мои. Новые, непрямые, сложные отношения и связи всплыли передо мной, новые возможности любить и жить. И я думал о «Тысяче душ» трактата о степном волке. В ту недолгую пору между моим знакомством с Марией и большим балом-маскарадом я был прямо-таки счастлив, и все же у меня ни разу не было чувства, что это и есть избавление, достигнутое блаженство. Нет, я очень отчетливо ощущал, что все это только пролог и подготовка, что все неистово стремится вперед, что самое главное еще впереди. Танцевать я научился настолько, что мне казалось теперь возможным участвовать в бале, о котором с каждым днем толковали все больше.